Глава 20. Услышав, что я собираюсь ехать к Уральской аномалии, да еще и с теневиком, дед нахмурил кустистые брови и молчал весь ужин. Видимо, обдумывал что-то. «Ну, тогда и я с тобой. Тебе, может, помощь понадобится», — выдал он, когда мы с чашками горячего кофе с коньяком вышли на улицу. «Не о чем беспокоиться. У меня удостоверение служащего, поэтому я всегда смогу объяснить, откуда у меня теневик и куда его везу. А если что-то случится, то тебе лучше быть здесь. Не хватало еще, чтобы нас обоих повязали». «Повязали, говоришь? Получается, есть о чем беспокоиться», — тяжело вздохнув, сказал он. «Никогда не знаешь, что произойдет в дороге, но не думаю, что возникнут трудности. Завтра в обед сяду на поезд и прямиком до Урала. Теневика в грузовой вагон определю». Я отпил кофе, обжигающий горло. Я знал, что чем ближе к аномалиям, тем лучше организовано перемещение монстров. Из Уральской аномалии выносили больше всего монстров, поэтому существовала даже станция, от которой можно было напрямую попасть в аномалию, не заезжая в другие города. Я намеревался ехать туда прямо с теневиком, потому что сомневался, что охотник доверит мне свое клеймо. По пути домой я заехал на вокзал и купил билеты, а по приезде велел Валере собрать мне небольшой дорожный саквояж. Услышав, что везу ночь к аномалии, Митя расстроился и принялся ходить за мной по пятам и упрашивать оставить его здесь. Он подумал, что я его возвращаю обратно в свой мир. Пришлось объяснить, куда и зачем я еду, а то у него уже глаза были на мокром месте. «Можно и мне с полканом с вами прокатиться? Я люблю поезда, в них так хорошо спится», — попросил он. «Нет, Митя, ты здесь нужен. Как же Клавдия будет без тебя по хозяйству справляться?» «А Валера на что? Пусть работает, а то из погреба не вылазит. А когда вылезет, от него за километр брагой несет», — возмущенно пробормотал парень. «У каждого своя работа. На Валере весь дом, а ты во дворе и в огороде помогаешь. Не возьму я тебя с собой, Митя». Я по-дружески похлопал его по плечу и подошел к амбару. Увидев меня, теневик тут же поднялся с места, подошел к двери и принялся биться головой, просясь на свободу. «Сейчас выпущу. Побегай по лугу. Ближайшую неделю придется в клетке просидеть». Я распахнул дверь и дал мысленный приказ монстру. Тот выбежал на улицу, перепрыгнул через забор и рванул во тьму в сторону реки. Я пошел следом, совершенно не заботясь о том, что он может убежать или причинить кому-нибудь вред. Я ему доверял. Пока теневик почти бесшумно носился по лугу, среди деревьев и нырял в воду, я мысленно прокладывал путь до аномалии. Чтобы доехать до нужной станции, уйдет чуть больше суток. Затем арендую грузовик и повезу клетку с теневиком прямо к деревне охотников. Осталось надеяться, что нужный охотник на месте. Была вероятность, что его нет в живых, ведь охотники часто погибали, когда охотились на монстров в чужом мире. Именно поэтому монстры стоили так дорого, ведь мало кто согласится рисковать жизнью ради денег. После возвращения к усадьбе велел Мите выдать теневику двух баранов и поменять воду в корыте. Ему следовало хорошенько подкрепиться перед дорогой, так как я не знал, когда смогу в следующий раз его накормить. На следующее утро генерал отвез меня и теневика на вокзал. Там я взял в аренду довольно просторную клетку, чтобы теневик мог свободно в ней перемещаться, и оплатил его погрузку в грузовой вагон. Грузчики, видимо, раньше не имели дел с монстрами, поэтому долго не могли решиться подойти и погрузить его в вагон. Один из них даже настаивал на том, чтобы ночь уцепили. Однако после того, как я обещал им накинуть сверху по 50 рублей, грузчики нехотя согласились и с помощью специального подъемника погрузили клетку. «Я буду рядом. Веди себя спокойно». Я просунул руку между прутьев, погладил монстра по голове и велел закрыть дверь вагона. Поезд должен был отходить через полчаса, поэтому я попил с генералом кофе и обсудил, когда ему приехать за нами. Вообще-то у меня уже были деньги на новую машину. К тому же следовало отремонтировать пикап, но все это подождет. Сначала нужно решить дело с теневиком. Интересно, а теневую арену уже накрыли или тоже мне придется за это взяться? Попрощавшись с генералом, сел в поезд и с радостью отметил, что в двухместном купе кроме меня никого нет. Отлично. Не люблю попутчиков. На каждой станции, где стояли больше 20 минут, я проверял теневика. Он вел себя смирно и радостно извивался всем телом, когда видел меня. У меня даже промелькнула мысль выпустить его на свободу в его мир, но я быстро отогнал эту мысль от себя. Теневик — мой боец. На следующий день под вечер поезд остановился на нужной мне станции. Местные работники быстро справились с выгрузкой и даже подсказали, где нанять грузовик, поэтому я быстро нашел деревянный дом, возле которого стояли три грузовика разных размеров, а из трубы валил дым. Оно и понятно. Если в моем городке только вечером холодало, здесь же шел уже мелкий снег, и лужи покрывал тонкий слой льда. Я постучал в дверь и зашел. Первое, что увидел, — почти непроглядный смог от табачного дыма. Пятеро мужчин сидели за громоздким деревянным столом и курили трубки. «Добрый вечер!» — поздоровался я и оставил дверь чуть приоткрытой, чтобы хоть немного проветрить помещение и разглядеть мужчин. «Добрый, добрый!» Самый старший из них поднялся с места, подошел ко мне и протянул руку. «Чего желаете?» «Я бы хотел арендовать грузовик». «За монстром приехали? Говорят, так дешевле выходит». Кивнул он. «Не совсем. Мне очень не хотелось им ничего рассказывать, поэтому решил не вдаваться в подробности. Мне просто нужно свозить к аномалии своего бойца и привезти обратно». Мужчины недоуменно переглянулись. «Зачем вам это?» — спросил рыжебородый толстяк, который сидел ближе всех ко мне. «Неважно», — отмахнулся я. «Думаю, много времени не займет». «Вообще-то до аномалии часов 10 ехать. Если сейчас выедем, то к утру только доберемся. Обратно столько же». «А до деревни охотников сколько ехать?» «Примерно столько же. Они живут в 10 километрах от аномалии. Раньше вообще стояли впритык ко входу. Но после того, как разбуянившиеся монстры разнесли к чертовой матери их деревню, они переехали подальше», — ответил рыжебородый и рассмеялся. Остальные поддержали его. По всей видимости, они недолюбливали охотников. Но меня это мало волновало. Главное — сделать то, зачем я приехал в такую даль. «Понял. Не будем терять время и выедем сейчас». Мужчины переглянулись, но никто не выразил готовности предоставить мне грузовик. «Темно уже, скоро ночь, а в такое время тарифы повышаются», — осторожно сказал старший и почесал бороду. «Сколько?» — сухо спросил я. «Плюс 50%», — ответил он и пристально уставился на меня, следя за реакцией. Я прекрасно понимал, что они хотят развести и взять больше, чем полагается. «Плюс 10, и не процентом больше. Иначе дождусь утра и найду других извозчиков». По металлическим нотам в моем голосе они быстро поняли, что со мной такие шутки не пройдут, и лучше соглашаться, чем остаться совсем без заработка. «По рукам. Теперь надо определиться, кто поедет. Если вы обратили внимание, то мы разных возим. Если монстр весит меньше 100 килограмм, то Валера на своей сможет отвезти. Если больше 500, то я с Геной. А уж если за тонну, то только Юра». Старик кивнул на Рыжебородова. «Юра, собирайся. Поехали», — сказал я и вышел из избы. Теневик лежал на полу клетки, и издали в полутьме казалось, что в ней никого и нет. Однако, когда я приблизился, он открыл небесно-голубые глаза. «Как же ты сражаешься во тьме, если у тебя так ярко светятся глаза?» Задумчиво проговорил я, вспоминая бой со Скорпионом. Тогда я не спускал взгляда с ринга, беспокоясь о теневике, но не увидел низги. Тьма была кромешная. Такая не бывает даже в пасмурную осеннюю ночь. Неужели он сражался с закрытыми глазами? Нужно будет заглянуть в его память и посмотреть, как на самом деле происходил бой. Сзади послышались тяжелые шаги и хриплое дыхание Рыжебородова. «Поехали, что ли?» «Только сразу предупреждаю, что беру больше всех, так как мой зверь выпивает не меньше меня». Он улыбнулся, обнажив пеньки желтых зубов, и похлопал себя по круглому животу. «Сколько?» 200 в одну сторону», — вполголоса ответил Юра и почесал заросшую щеку. Я прикинул в уме расстояние и понял, что это адекватная стоимость. Все-таки грунтовка в горы не самый легкий путь. «Только деду Алику скажите, что мы договорились на 150». Оглянувшись, прошептал он. Увидев мой настороженный взгляд, Рыжебородый поспешил объясниться. «Мы отстегиваем ему почти половину заработанного. А ведь у нас семьи. К тому же топливо сами закупаем и привозим сюда». «А за что вы ему платите?» «Так это же он здесь все устроил. Он ходил по инстанциям и добивался, чтобы отдельную станцию выделили, чтобы электричество провели. И дом этот за свой счет построил». Мужчина кивнул на избу, из окон которой виднелся теплый свет ламп. «Теперь пожинает плоды и шикует на старости лет». «В таком случае он заслужил половину вашего заработка. Но ты не волнуйся, я не скажу, что ты попросил больше», — заверил я. «Сейчас для меня это были совсем небольшие деньги, поэтому я даже решил, что если все пройдет хорошо, то добавлю ему еще пару сотен сверху». С помощью хитрого самодельного подъемника клетку поместили в кузов грузовика, и мы тронулись в путь. В кабине пахло соляркой и мазутом. Пол проржавел, а вместо резиновых ковриков под ногами были домотканые разноцветные половики, которые тоже уже изрядно поизносились. «Я думал, у вас здесь золотая жила, а оказалось, все не так радужно», — проговорил я, глядя в треснутое боковое окно. За окном было темно. С двух сторон возвышались деревья, небо заволокли вечерние тучи, и единственным источником света были тусклые фары грузовика. «Если бы!» — горько усмехнулся он. «Охотники с нами не делятся, а могли бы, между прочим. Зачастую именно мы привозим к ним покупателей. Я уже не говорю, что нас частенько нанимают, чтобы отвезти монстра до железной дороги». «Зачастую? Что, есть еще перевозчики?» «Конечно, есть. С ними живут в деревне. Вот они-то откормлены. Дерут чуть ли не в два раза больше». Тут я увидел за водительским сиденьем жезл и дуло двуствольного ружья. Зачем нужен жезл, и так было понятно. Ведь при перевозке монстров может всякое случиться. У меня до сих пор от сбежавшего монстра Рузановых мурашки бегают. Страшно подумать, если бы я не встретил его на дороге, и он бы пришел в усадьбу. «На охоту ходите?» Отогнав недобрые мысли, спросил я и кивнул на ружье. Юра посуровил и мотнул головой. «Не совсем. Есть здесь твари пострашнее монстров. Вот от них и защищаемся». «Да? И кто же это?» Я не мог себе представить кого-то более опасного и безжалостного, чем монстры. «Люди». Я хотел спросить, что он имеет в виду, но не успел. Прямо перед нами вдруг загорелись ослепительно белые огни. Прикрыв глаза от яркого света, я повернулся к водителю и увидел, как тот вцепился в руль, прищурился, но не остановился, а лишь сильнее надавил на педаль газа. «Остановись! Ты же не видишь дороги!» — прокричал я. «Нельзя останавливаться! Они только этого и ждут!» Процедил он сквозь зубы и добавил. «Господин, достаньте ружье и приготовьтесь. Скорее всего, нам придется отбивать вашего монстра. Они его увидели, поэтому просто так от нас не отстанут». «Кто они?» — спросил я, пытаясь хоть что-то разглядеть, но ничего не выходило. Глаза слезились и болели от нестерпимо белого света. «Бандиты! Мы здесь вдоль дороги уже столько трупов находили, что со счета сбились. Вытаскивайте ружье и жезл. Будем отбиваться». «Мне не нужно ружье», — ответил я, растянул, насколько было возможно, защитное поле, закрыв им теневика и водителя, и сформировал в руке разрушающую сферу. Так и знал, что дорога легкой не будет.